Глава 10. Всю зиму Макшеев промаялся простуды, два раза лежал в районной больнице, а по весне, когда заговорили вешние ручьи, начал окончательно поправляться. В солнечные дни он, отощавший и обленявший, выходил, опираясь на палку, на улицу, садился возле дома на солнечном припеке. Хмуро оглядывал улицу, проходивших по ней людей, о чем-то думал. Несколько раз он видел шагающего в магазины или из магазина Демидова, провожал его тяжелым ненавидящим взглядом. Демидов чувствовал, видимо, как тяжелеют бесцветные глаза Макшеева, ощущал их давящий взгляд. Он усмехался и проходил мимо. Макшеев замечал эту усмешку, складывал свои губы скобкой вниз, нервно постукивал палкой об землю. Мария, когда Демидов приходил за покупками, с ним почти не разговаривала. Лишь когда Макшеева во второй раз увезли в больницу, она произнесла непонятное: «Толку-то, что выволок ты его из полыньи? Все равно не жилец он теперь». Она говорила недружелюбно, будто осуждала за что-то Павла. Да еще раз спросила как-то: «Ты что ж, вовсе бросил пить? Уж я и забыла, когда ты последнюю бутылку купил». Первый раз Демидов ничего не ответил Марии, а тут сказал: «Чего в ней хорошего-то, в водке-то?» Демидов замечал, с Марией что-то происходит. За прилавком она стояла всегда хмурая, неразговорчивая. За зиму заметно спалось тело, осунулось. В деревне говорили, об муже переживает. Но Демидов чувствовал, дело тут не в муже, а в чем, определить не мог, да и не старался. Еще он заметил, когда Денис был в больнице, волчье око в доме Макшеевых не горело, но едва возвращался, тотчас вспыхивало. Однажды Макшеев окликнул-таки Демидова. Встал со скамеечки, врытой у стенки дома, подошел к нему, опираясь на свою палку. Губы его были сложены все такой же скобкой. — Ты, — произнес Макшеев и умолк, захлебнулся. — Ну, я, и что? Глаза Макшеева были налиты, как свинцом, тяжелой ненавистью. Но странно, Демидова это не раздражало, не вызывало прежней злости. Хотелось только поскорее уйти от Макшеева. «Ждешь обещанного-то? Тысяч тех. За спасение». «Жду, как же. Я ведь сразу поверил. Раз обещаешь, то принесешь», — усмехнулся Демидов. Макшеев на мгновение опешил, растерялся. А потом, вскипев, закричал на всю улицу, не сдерживаясь: «Ты быдло, бирюк лесной, фигу тебе жирную, а не деньги! Понял? Понял? Выкуси!» Демидов помолчал и спросил так же спокойно, чуть задумчиво: «Тяжко, значит, тебе?» Раскались земля перед Макшеевым на две половинки, рассыпся небо на осколки. Он не побледнел бы так, как побледнел после этих слов Демидова. Запрокинув голову, дергая белыми щеками, он хотел что-то выкрикнуть, выдавить из себя, и не мог. Так, с запрокинутой головой, он и стоял, пока Демидов не ушел, не скрылся в переулке. В тот вечер долго не вспыхивало волчье око в Дубровине, да так и не зажглось совсем. Демидов, приметив это, опять усмехнулся. Не зажглось оно и на другой вечер. И вообще никогда больше не светилось в темноте.